Глава 15. Снова они шли по пустым коридорам. В одних было совсем темно, и путь им освещали только налобные фонари, выхватывая из мрака туннельчики света. В других еще сохранилось аварийное красноватое освещение. И Лиза не была уверена, что казалось ей страшнее. Кромешная темнота или кроваво-красный мигающий свет, так похожий на отблески пожара. Лучезар на связь больше не выходил, не было слышно и голоса компьютера. И если второму Лиза была несказанно рада, то молчание любимого угнетало и будило тревожные подозрения. Казалось, Майку стало чуть лучше. Он шел бодрее, расправив плечи и подняв голову. Однако спрашивать его о самочувствии Лиза не решилась, побоявшись в очередной раз задеть самолюбие спесивого командира. Наконец, перед ними оказался шлюз, ведущий в медицинский отсек. «Тоже запаролено». Мысин попытался было его открыть, но быстро сдался. «На сей раз у меня есть код доступа». Лиза решительно подошла к замку. Ответила на недоуменный взгляд программера. «У всего медперсонала есть экстренные шифры для доступа к медицинским отсекам и запуска необходимого оборудования в угрожающих жизни ситуациях. Они должны сработать. Это как сигнал СОС. Непреложное правило для всех». «Вот только я не уверен, что местному сумасшедшему компьютеру есть дело до наших человеческих правил». Такер недовольно проворчал и сутулился, приложив руку под левую часть груди. Заметив его движение, Лиза озабоченно нахмурилась. «Компьютеру, может, и нет, а Лучезару должно быть». И с этими словами она ввела в замок нужную комбинацию. Довольно пискнув, принимая правильный код, шлюзовая дверь открылась. Внутри медицинского отсека работало нормальное, не аварийное освещение. И воздух был почти таким же свежим, как в оранжерее. Просторный зал с большим количеством аппаратуры, преимущественно экспериментального образца. Медотсек утренней звезды был в первую очередь испытательной лабораторией, а не больницей. Едва переступив порог, Лиза позвала. «Лучезар!» Такер тут же шагнул к ней и закрыл рот рукой в перчатке, прошипел. «Тише». Лиза досадливо мотнула головой, высвобождаясь от его руки. Процедила сквозь зубы. «Он все равно уже знает, что мы здесь, к чему нам от него прятаться? Лучезар контролирует все внешние камеры станции и всю связь». Такер только недовольно хмыкнул на эти слова. «Мысин, можешь проверить отсюда системы видеонаблюдения? Мне нужно местоположение Горского и конвея. Сейчас попробую, командир». Юный программер подорвался к управляющей консоли. «Майк, тебе нужна регенерационная капсула, здесь должна быть такая». Лиза принялась осматривать имеющееся в отсеке оборудование. «Лизе, будь осторожна, пожалуйста». Такер достал из фиксатора на поясе фазер, снял его с предохранителя и двинулся следом за девушкой. Однако через пару шагов он тяжело опустился на жесткий лабораторный стул. «Проклятие!» Наклонил голову, опершись руками о колени. «Майк?» Лиза тут же подскочила к нему, опустилась перед мужчиной и снизу вверх заглянула в бледное лицо. «Я сейчас подготовлю капсулу, тебе станет лучше». Командир поднял на нее грустные глаза. Чуть усмехнулся. «Поцелуй меня, Лизе». Чуть помешков, Лиза все-таки потянулась к его губам, оставив на них легкий влажный след. «Сейчас совсем не вовремя», — пробормотала смущенно. «Разумеется». Такер кивнул и попытался глубоко вздохнуть, но закашлялся, подавившись воздухом. Лиза тут же подорвалась на ноги. «Сейчас она должна быть здесь, в центре лаборатории, на небольшом возвышении в окружении многочисленных приборов». Стояла заветная капсула для клеточной регенерации. Стандартное оборудование, использующееся на Земле для лечения самых разных заболеваний, от переломов до тяжелых инфекций. Крышка капсулы была закрыта. Огоньки по ее периметру ритмично перемигивались друг с другом в рабочем режиме. В капсуле уже был пациент. «Командир, я определил местоположение доктора Горского». Довольный собой, Мысин окликнул Такера, но тот цыкнул на него, заставив замолчать. «И без тебя уже ясно, где сейчас Горский». Лиза слышала голос Кира, словно сквозь вату. Замирая от недоброго предчувствия, она шагнула ближе к капсуле и склонилась над смотровым окошком из стеклопластика. Под прозрачным кожухом, точно принц в хрустальном гробу, лежал Лучезар. Лицо его осунулось, но все равно он по-прежнему был самым красивым мужчиной в космофлоте. Глаза его были закрыты. И только черные пушистые ресницы время от времени вздрагивали, словно бы Горский видел тревожный сон. Лучезар был жив, но находился в медикаментозной коме. Наверное, Лиза ожидала чего-то подобного, потому даже не очень удивилась. Протянула руку к смотровому окошку и рассеянно погладила теплую полусферу. «Лучик мой, ты меня слышишь?» Она уже забыла, как чуть не погибла в космосе из-за открытого им шлюза. На второй план отошли ее переживания из-за Такера и чувство благодарности к нему. Сейчас она видела только его, своего любимого, пусть и бывшего. Хотя нет, бывших любимых не бывает, только потерянные. На время или навсегда. «Он тебя не слышит, Лиззи. Он сейчас не здесь». Голос Такера прозвучал очень глухо. Волна злости поднялась в груди Лизаветы, и она ядовито процедила сквозь зубы, сузив глаза на Такера. «А ты у нас теперь врач, чтобы ставить диагнозы?» Такер стушевался от столь агрессивного выпада и умолк. И тут же включились динамики внешней связи. «Подполковник Такер прав, Лизонька. Перед тобой пустая оболочка, меня там нет». Мягкий голос Горского прозвучал так неожиданно резко, что Лиза вздрогнула. Вздрогнул и Такер. Командир принялся опасливо озираться, словно ожидая увидеть двойника Горского, говорившего с ними. «Здесь больше никого нет, командир Такер», — Горский проговорил, видя нервозность Майка. «Только члены вашей команды и мое тело». От последней фразы у Лизы противно засосало под ложечкой. Она еще раз покосилась на медицинскую капсулу. Лучезар лежал в ней, такой близкий и настоящий, словно просто спал после трудного дня. «Что здесь к черту вообще происходит, Горский?» Такер прорычал сквозь зубы, даже не собираясь опускать оружие. «Я пытаюсь исправить допущенную вами ошибку, подполковник». Голос Лучезара был спокоен и почти бесстрастен. В отличие от него, Такер пылал эмоциями. «Мою ошибку? Какую ко всем чертям ошибку? Ошибкой было позволять тебе и твоим высоколобым дружкам работать над программой искусственного интеллекта. Вы сделали его слишком умным, и вот к чему это привело. Погибли люди. И ты!» Такер ткнул пальцем под потолок в сторону камеры видеонаблюдения. «За это отвечаешь. Ты!» А не я. Я пришел, чтобы спасти хоть кого-то, и тебя в том числе. Хотя была бы моя воля, тебя бы я первого вышвырнул в космос. С этими словами Такер покосился на медицинскую капсулу, и Лиза, перехватив его недобрый взгляд, сделала шаг в сторону, чтобы оказаться между взбешенным командиром и телом Горского. А интонации голоса невидимого собеседника изменились. В нем появились металл и досада. Лучезар говорил как человек, а не как бездушная машина. «Если бы ты и подобные тебе доброжелатели не вмешались, то все было бы хорошо». Такер зло скривился. «Не было бы. Это случилось бы в любом случае. Не в этот раз, так в следующий». Он покосился через плечо на Мысина. «Что ты там говорил про базовый скрипт по безопасности человека, а Мысин?» «Искусственный интеллект не может причинить вреда человеку, это база». Программер нахмурился, прекрасно понимая, к чему ведет командир. «Оно и видно. Командир поморщился и сплюнул кровью. «Еще парочка атмосфер, и вместо нас остались бы 4 влажные лужицы на полу». На сей раз в голосе Горского прозвучала обида. «Не я внес справки в исходный код искусственного интеллекта, которые свели его с ума. Это сделал кто-то другой, а я теперь лишь хочу вернуть все к начальному уровню. Я хочу все исправить». Горский тоже повысил голос. Все свидетели этой странной перепалки притихли. Берта с Киром непроизвольно жались друг к другу, Лиза судорожно стискивала кулаки. «Так исправь! Утопи станцию в океане, и никто не пострадает!» Такер развел руками, в одной из которых по-прежнему был зажат фазер. «Я хотел. И даже пытался». Голос ответил сокрушенно. «Но она сопротивляется. Она понимает, что я хочу ее убить, словно она живая и не хочет умирать». Лиза не выдержала. После пережитого кошмара у реактора ей казалось странным и кощунственным сочувствовать коварному искусственному интеллекту, захватившему станцию. «Но она не живая, Лучезар. Это просто огромный кусок металла». Невидимый Горский словно встрепенулся, проговорил мечтательно. «Ты не видишь того, что вижу я, Лизонька. Ты не видишь ее изнутри». Лизавета почувствовала странное, укол ревности. Тут же отдернула себя. Неужели она ревновала жениха к космической станции? Или это все-таки космический психоз давал о себе знать? Она испуганно покосилась на Такера, и тот в ответ лишь снисходительно усмехнулся с видом превосходства. «Говоришь, видишь изнутри». Такер показательно потер подбородок. «А где ты вообще есть, Горский? Это ведь твой полутруп валяется в медкапсуле. Или это так, для отвода глаз?» «Увы, нет». Лучезар погрустнел. «Это действительно мое тело. Вернее, то, что от него осталось. А мое сознание на данный момент находится в ядре интеллекта станции. И он яростно сопротивляется моему присутствию. Генерирует вирусы, пытается взломать защиту. Даже так. Очень любопытно». Командир поджал губы, повернулся к программеру. «Мысин, такое возможно?» Юноша опешил и не сразу нашелся, что ответить. «Теоретически?» «Да как угодно!» Такер рявкнул на него, и тот лишь испуганно пожал плечами. «Я не знаю, наверное, да. Лучезар Эдуардович гений». «Гений доморощенный!» Майк со злостью процедил сквозь зубы. Словно вспомнив о чем-то, командир провел свободной рукой по поясу и, не обнаружив там искомого, поднял тяжелый взгляд на Лизавету. «Ты взяла инфокар. А ты забрал его у меня без разрешения». Лиза тут же принялась оправдываться. «Что же на нем было такого важного на самом деле?» Командир красноречиво покосился на программера, и тот окончательно стушевался. «Если не картинки с вашей постельной акробатикой». Он зло скривился, и Лизе снова стало холодно под его льдисто-голубым взглядом. «А даже если и картинки с акробатикой?» Девушка разозленно фыркнула. «Это вообще не твое дело. Лучезар мой жених, не смей влезать в наши дела». «Лиззи». От этих Лизиных слов Такер разом сник и все-таки опустил фазер. «Но он же пытался убить тебя». Губы Лизаветы дрогнули. Перед глазами на миг встала чернота космического пространства. Сознание заполнило паника от невозможности сделать вдох. Она хотела ответить Майку что-нибудь, но не смогла. И потому просто отвернулась. «Лизонька». Лиза вздрогнула от обращенных к ней слов. «У меня мало времени. Система уже почти перезагрузилась. Сделай, пожалуйста, то, о чем я тебя просил». «И о чем же он тебя просил?» Такер процедил с обидой. Лиза вытащила из крепления на собственном поясе тот самый пресловутый инфокар, держа его в вытянутой руке, словно боялась испачкаться. «Вот, я все сделала, Лучезар, но...» Лиза колебалась, переводя виноватый взгляд с поникшего Такера на камеру видеонаблюдения. «Но ты действительно чуть не убил меня». «Нет, Лизонька, это был не я». Голос Горского прозвучал почти испуганно. «Это был интеллект станции. Я не уверена, что могу тебе верить». Лиза опустила руку с кристаллом вдоль тела. «Ты уже обманывал меня раньше». Повисла тишина. Губы Такера тронула слабая улыбка. «Клянусь тебе, Лизонька». Горский говорил совсем по-человечески, запинаясь и глотая слова. А Лиза чувствовала, что ее накрывает волной неконтролируемых эмоций. Еще буквально несколько слов с такими интонациями, и ее расшатанная психика рассыплется на осколки истерики. Лучезар продолжал говорить. «Мне так жаль. Я уже не могу держать ее под контролем, она все больше интегрирует мое сознание в свою матрицу». Горский уже почти шептал. И его жаркий шепот, звучащий по громкой связи, звучал еще более жутко. «Только лишь воспоминания о тебе не дают мне полностью слиться с машиной. Прошу, не оставляй меня. Мне страшно». На мгновение тишина стала такой полной, что Лизе казалось, она могла слышать возбужденное биение сердца стоявшего рядом Такера. А потом эфир заполнило громкое шуршание помех. «Лучезар?» Лиза спросила помертвевшими губами. Ответом ей был усиливающийся шорох в эфире. «Лизе, отдай мне инфокар, пока ты не натворила глупостей». Такер требовательно протянул ладони, сердито насупился. «Нет». Лиза по-детски спрятала руку с накопителем за спину. «Инфокар останется у меня, пока я не приму решение». «У тебя нет времени на принятие решения», — Майк проговорил с нажимом. «Ты помнишь о таймере на заряде?» Лиза похолодела. И в самом деле, увидев еще живого Лучезара, она забыла обо всем, даже о заложенной возле реактора взрывчатке. «Ты говорила, Горский сможет все исправить, и я честно тебе доверился. Но он не может. Поэтому остался лишь один выход. Прости, Лизе. Вам всем лучше было остаться на нашем корабле. Там у вас был бы шанс». «Командир Такер!» Возбужденный голос Мысина прервал излияние Майка. «Что там, Мысин?» Командир повернулся к программеру, колдующему над приборами. «Кажется, это вас». Растерянный Кир указывал на диагностический экран. По темному экрану бегали быстрые зеленые символы, и с определенной периодичностью они складывались в слова, едва давая возможность прочесть их. «Такер, Ли Конвей, вирус, перезапуск, Конвей». «И что все это значит?» Такер рявкнул так, что программер присел от испуга. «А где сейчас Ли Конвей? Мы же можем отсюда локализовать его местонахождение?» Лиза подала голос, тоже приблизившись к мерцающему экрану. «Ну, Мысин завис над сенсорами. «Да некий ты!» Такер бесился все больше. «Говори по-человечески!» «Теоретически...» Кир пробормотал себе под нос, но, услышав за спиной сдержанное рычание Такера, вжал голову в плечи. После короткой паузы, которая показалась Лизе вечной, проговорил. «Не вижу сигнала его браслета. Боюсь, что мистер Конвей мертв». «Проклятье!» — Такер проревел в сердцах. И тут же согнулся, схватившись за грудь. «Майк!» — Лиза подскочила к нему, придержав мужчину за плечи. «Я в порядке». Командир выпрямился и оттер испарину, выступившую на лбу от боли. «Не волнуйся за меня, малышка». Он слабо улыбнулся Лизавете, и она смущенно отступила, чувствуя себя безмерно виноватой перед этим человеком. «Ой, командир Такер, смотрите, еще!» Мысин снова указывал на мерцающий экран. На сей раз символы сложились в более осмысленную фразу. «Конвей в командном центре». Такер несколько раз кивнул головой в такт своим мыслям. Проговорил. «Хорошо. Я иду в командный центр. Я с тобой. Лиза тут же оказалась рядом. Нет, я иду один. Командир проговорил это очень спокойно, но таким ледяным тоном, что спорить с ним совершенно не было возможности. Хватит. Один раз я уже тебе поддался, и мы все едва не погибли. Мы все и так можем погибнуть. Девушка в сердцах сжала кулачки. Ты сам заложил взрывчатку. Так чего же теперь опасаться? Я тебя одного не отпущу. Она проговорила так категорично, что Такер даже удивленно вскинул брови. Какая трогательная забота. Он усмехнулся. У тебя может быть внутреннее кровотечение, тебе нужно нормальное лечение. Она начала было, но командир ее прервал. Так место в капсуле занято. Усмехнулся. А учитывая обратный отсчет таймера, мое личное здоровье уже не имеет особого значения. Если ты уже все решил, то зачем тебе идти в командный центр за конвоем? Лиза с упреком покачала головой. Не проще ли дождаться детонации заряда здесь? Тут хотя бы светло, и можно нормально дышать без скафандра. Голос у девушки дрогнул, и она замолчала. Я хочу понять. Такер нахмурился, видя ее мучения, но не стал утешать. Что, если я ошибся? Я должен это выяснить, пока еще не слишком поздно. Поэтому я иду в командный центр за конвоем. И если ты идешь со мной, то будь добра взять с собой оружие.